Глава 22. Заря сотворила каменную плиту, осторожно уложила на нее тело, взмахнула рукой, и вокруг возникли тюлевые занавеси, отгородив огромное пространство собора. Обстановка стала отчетливо интимной. «Где она?» — спросил Джек. Внуп вломился в ее квартиру несколько минут назад. Лейтенант не явилась на свою смену. «Мне очень жаль». «Она была моей любимицей, и я даже не узнала о ее смерти!» Голос Зари дрожал от горя и ярости. «Я не сомневаюсь, она верила, что вы придете за ней». «Ты не понимаешь. Она была из тех, кого я любила, о ком заботилась больше. Я постоянно слежу за моими избранными, всегда являюсь им. Вначале я думала, она просто спит. Потом ее образ во мне замерцал, и вот я вижу ее мертвой. Я потянулась к ней, коснулась, а она уже остыла. Ее прятали от меня несколько часов. Мы уже знали, что в дело замешан Пантеон», — выговорил Джек. «Но я же вижу все происходящее в тот момент, когда оно происходит. Я знаю все секреты. Я глаз в каждой комнате, всеслышащее ухо, всезнающий разум. Мои новости, мое сетевое вещание, мои телесериалы и сериалы для мобильных телефонов, комиксы и театр теней — что они такое, если я не могу наблюдать мир и отражать его? Как можно было спрятать от меня настолько важное? Джек, что еще я не могу видеть?» Изящная маленькая рука ухватила его за рубашку. В уголке ее глаза родилась слеза, будто крошечный прозрачный листок проклюнулся из почки. Капля скатилась по щеке. За первой слезой вторая, третья, богиня заплакала. Джек не очень представлял, как вести себя, как утешить ее, а Заря вцепилась в его одежду, прильнула к нему. Крайне осторожно он коснулся ее спины, затем обнял. За спиной богини корчил рожи и скалился паяц. Не обращая на него внимания, Форстер закрыл глаза. Волосы богини пахли озоном. Они коснулись его лица, и Джек ощутил легкое потрескивание статического электричества. Форстер замер в стесненной нелепой позе, боясь сделать лишнее движение. А богиня прижалась все теснее, уткнулась ему в грудь, поливая слезами рубашку. Какая же Заря мягкая, словно сиденье в кинозале, и вздрагивает с каждым всхлипом. Дрожь отдавалась во всем теле, бежала теплыми волнами. Джек тщетно старался подавить разгорающуюся похоть. Но богиня заглянула ему в глаза, привлекательная и зовущая, будто красотка из полночной рекламы. Изящная рука потянулась вниз, и Джек напрягся, замерев. «Я не могу», — прошептал он, чувствуя, как заколотилось сердце, «ведь сумрак, он, попавший в опалу старик», — сказала богиня, и поцеловала, впилась жадно губами, «и он позволил пасть и тебе». Ее губы снова прильнули к Джеку, горячий влажный язык раскрыл его губы, и Заря вошла в человеческое тело. Божественное захватило Джека, влилось будто в сосуд, и еще раз, и еще. Потом Джек так и не смог вспомнить, что же было у него с Зарей. В памяти лишь всплывало лицо парня, встреченного в баре, уши после концерта Андреа. Оно выглядело совершенно идеально пустым, словно экран выключенного телевизора, упивающегося счастьем в блаженной пустоте между каналами. Наверняка и Джек также потерял себя во всепоглощающей эйфории. «Ты выглядел счастливым, как свинья в луже дерьма», — поделился мнением Фист, но, к счастью, больше не стал комментировать случившееся. Когда экстаз пошел на убыль, Джек стал различать, что шепчет ему на ухо богиня. «Мой маленький кукловод, я переделываю тебя», — выдохнула она. «Я снимаю цепи с твоего малыша и делаю вас оружием моего возмездия. Я мщу только за тебя». «Но из-за тебя мертва моя Карасон». Заря куснула его за ухо. Он глубоко вздохнул, широко раскрыв рот, выгнул спину и вжался в Зарю, входя в нее глубже, теснее, а она еще крепче и глубже вошла в его душу. «Я снова сделаю тебя оружием». Она проникла так глубоко, что смогла достичь Фиста. Когда разум Джека взорвался в оргазме, упали последние защитные барьеры хозяина и его паяца, и богиня завладела обоими. Мир разлетелся вдребезги. На мгновение, тянувшаяся вечность, Джек перестал существовать. Где-то вдалеке заверещал Фист, но оставшаяся от хозяина, разбитая и разъятая, не хотела слышать куклу. Очнувшись, Джек обнаружил себя на каменной плите рядом с той, на которой лежал труп Карасон. Заря стояла над ним, полностью одетая, прическа, макияж, платье, все безукоризненное, без малейших следов недавних занятий любовью. Богиня держала паяц за шиворот, свободной рукой зажав ему рот. Ошалевший от ужаса, Фист судорожно тряс руками и ногами, пытаясь вырваться. «Я сняла все его блоки», — сообщила богиня. «Используй его осторожно, и никто не догадается, что я изменила его. Я изменила и тебя». «Зачем вы держите его так?» «Я заметила, что тебе трудно с ним. Поэтому я сожгу его разум ради тебя». «Что?» — сонно спросил Джек, еще толком не пришедший в себя. Голова болела. «Интересно, сколько своих программ втиснула в него богиня? Черт бы ее побрал!» «Я сотру его личностные структуры», — добавила Заря. «Больше никакого Фиста и непокорства, он станет просто программой». Фист попытался завыть, получилось пыхтение. «Только скажи «да», и дело сделано», — предложила богиня. «А почему вы не сожгли его до сих пор?» «Фист по лицензии отдан в пользование тебе. Мне необходимо твое разрешение». «А вы не можете изменить условия лицензии?» — спросил Джек, вздохнув. «Не дать ему завладеть моим телом». Лицо богини помрачнело. Джеку вспомнился рекламный ролик, где женщина тосковала из-за невозможности найти хорошего финансового консультанта. «Нет, Джек, это соглашение я нарушить не могу. Но от паяца не останется ничего, способного населить твой разум. Кукла замолкнет навсегда». Фист пнул ее, заморгал, попытался закричать, но не смог. Страх парализовал его. «Этого я не могу позволить», — ответил ей Джек. «Спасибо за то, что освободили его. Но менять его разум я не разрешаю». Паяц удивленно уставился на хозяина. «Джек, пока ты спал, он попытался напасть на меня», — сказала Заря. «Затем попросил дать ему возможность занять твое тело прямо сейчас». «Его программы переформатировали часть моего мозга и вырастили паяца на ней. Все в Фисте от меня. Он не послушается тебя и станет мешать. Убьете его, убьете часть меня», — пояснил Джек. «Ему нельзя доверять. Я сам себе не всегда доверяю». Заря фыркнула. «Ну-с, посмотрим, что он сам скажет нам». Она сняла ладонь с рта паяца, но тот не издал ни звука, просто висел, обмякнув. Богиня бросила его на пол. Фист зашатался, словно впервые вставший на ноги, посмотрел на нее. Заря посмотрела в ответ, скрестив руки на груди. Фист не выдержал, он кинулся к Джеку, оставив за спиной дюжину разбегающихся серебристых кругов, и бросился в объятия хозяина, непрестанно шепча: «Спасибо тебе, спасибо». «Ты об этом пожалеешь», — процедила Заря. Оставленная паяцем рябь множилась и дробилась, отражаясь и пробегая волнами от алтаря к алтарю. «Возможно, Ямато и ее покровитель боятся Фиста», — заметил Джек, — «но я нет». «Боятся его признак здравого смысла. Он психопат. Впрочем, хватит о нем. У меня есть еще кое-что для тебя». Джек, взявший Фиста на руки, пытаясь успокоить и утешить его, посмотрел на богиню. «И что же?» Она коснулась раны на лбу сетевого тела Карасон, уже теряющего очертания. Накопленные за жизнь данные уже уходили на гробовые драйвы. «Я извлекла и сохранила записи последних часов ее жизни». Пальцы богини погрузились в голову Карасон и вытащили пулю. В другой руке Зари появился маленький пистолет. «Я поделюсь ими с тобой», — объявила богиня, заряжая пистолет пулей. «Найди ее убийц». Она вытянула руку, прицелилась и выстрелила Джеку в лоб.